Но шум доспехов не давал ему покоя. «Норман, чтоб тебя!» Он вылез из палатки и направился к стоящему Норману. «Какого черта ты творишь?» Боба схватил за плечо своего товарища и развернул его. Через маленькие щели в шлеме, на него смотрел Саша. Боба понял, что перед ним не его друг, и достал свой меч. Только когда он нагляделся, он смог увидеть, что оба его товарища мертвы. «Сукин сын!» Он замахнулся мечом и ударил по плечу стоящего парня в доспехах. От удара Саша пошатнулся, но не почувствовал никакой боли, меч даже не погнул доспех, удар этого человека был слишком слабым, чтобы пробить этот доспех. Саша усмехнулся про себя и тоже замахнулся мечом. Большой двуручный меч разрубил Бобу пополам, его доспех и меч, поставленный в качестве блока, не смогли защитить его, клеймор прошел словно через масло. Половинки тел упали в разные стороны, печень, легкие, желудок и кишки валялись на земле. Это было не первое убийство человека. Саша не почувствовал отвращения или приступ рвоты, хотя он уже давно ничего не чувствует. Порывшись в их вещах, Саша набрал себе денег и разных драгоценностей. Также у них он нашел грязный лист бумаги, там были нарисованы направления, как в компасе, и путь до ближайшего города. Свернув листок, он положил его в походную сумку. «Ха, ну держитесь, девушки, я иду вас трогать и осматривать». Саша закинул сумку за спину и двинулся в путь. Глава 22. Встреча. Все 7 дней Тес собирала деньги с грабителей и преступников в городе, набрав продовольствие в лавке, маленькую палатку и походную сумку. Она зашла к кузнецу за своим заказом. «А я думал, что ты уже не придешь». Он принес из кузни завернутое в тряпку снаряжение и поставил его на стойку. «Молодец, хвалю». Тес сбросила мешочек с золотом ему в руки. Кузнец неловко поймал его и принялся проверять монеты. «Не бойся, они настоящие». Она развернула тряпку и достала свои новые вещи. В тряпке были завернуты перчатка и кинжал. У кинжала была зазубрена сторона с лезвием, а обратная была с маленьким шипом посереднее. Он больше был похож на клык одного из чудищ, живущих в бездне. Она специально выбрала такую форму и вид. В ее памяти навсегда остался грозный вид кристальной ящерицы, живущей в подземном мире. Перчатка была до локтя, множество соединений, пластины подвижных частей, она полностью закрывала левую руку по самый локоть, кончики пальцем имели такую же форму, как ее настоящие когти, перчатка и кинжал были сделаны из самого прочного металла, который был у кузнеца. Еще более прочный металл нужно было искать уже в других городах или странах. «Великолепная работа, это мой шедевр, хотя и странно выглядит, но защищает отлично. Почему полный доспех не закажешь? Я, может, смогу его сделать за 3 недели». Он все еще проверял каждую монету и считал. «Доспех будет шуметь и мешать двигаться». Она надела перчатку и повесила кинжал за поясницу. «Бывай, мужичок». Тесс вышла из кузни. Еще 2 дня она провела, охотясь на убийцы банды в городе. За это время ее задание приняла группа авантюристов, 20 человек 7-го ранга, вся их группа состояла только из мужчин. Они приняли это задание только потому, что им было по пути. Совместное путешествие с группой заняло 6 дней. Они разделились у первой встреченной деревни. Саша уже привык к своим новым доспехам, благодаря тому, что его внешность скрыта, он может свободно идти по дороге, никого не боясь и не прячась. Он направлялся в город по подобранной карте, но оставалась одна проблема, нужно было пройти проверку у ворот города. Твою ж, просто пи. Саша шел спокойно и громко думал о том, как ему пройти проверку у ворот. Тес с легкими прыжками неслась по дороге, благодаря своей силе ей было нетрудно прыгать на 3 метра вперед без остановки. Впереди был перекресток 3 путей, по одной из них шел Саша, а по второй прыгала Тес. Они оба держали путь в столицу, до которой пеший ход занимал еще 7 дней. Быстрыми прыжками Тес достигла перекрестка, но из-за того, что она расслабилась, в последний момент она еле увернулась от идущего рыцаря. Какого хуя? Саша чуть не упал от рефлекторного уклонения своего тела. Перед ним стояла красивая девушка с золотыми волосами, длинными ушами и обтягивающей черной одежде с большим вырезом на спине. У нее на левой руке была железная перчатка, за поясницей был кинжал, а на поясе висел меч. О, прости, отвлеклась. Она встала и отряхнула пыль с одежды. Саша был поражен, за 2 недели в этом мире ему встречались только монстры и люди, но ни одной девушки. А тут перед ним стоит молодая красивая девушка, причем еще и эльфийка. Внутри Саши начало бурлить и кипеть желание владеть ей, Но прежде чем он пришел в себя, девушка уже ушла на довольно далекое расстояние. Он немедля сорвался с места и догнал ее. «О, а ты быстро бегаешь в такой броне!» Тес сбегло осмотрела его. «Да, я сильный просто, давай познакомимся». Но его слова не дошли до ушей девушки. Она также продолжила идти. Саша подумал о своей проблеме и обогнал девушку. Он встал у нее на пути. «Что, хочешь подраться?» Тесс положила правую руку на рукоять своего меча. Саша замотал головой, он жестами начал показывать, что не может говорить. «Вот как, ты не мой». Она расслабилась. «Да, ты правильно поняла». Саша достал карту и показал ей. Тесс внимательно посмотрела на нее, ее вздох показался разочарованным, но она перевела взгляд на шлем Саши. «Тебе не пройти в город, скелету там нечего делать». Она помахала рукой, словно отгоняя мошек. Сашу удивило то, что она смогла узнать, что он скелет. Он насторожился и был готов к битве. «Удивлен. Я сразу поняла, что ты не человек, можешь расслабиться, мне все равно, кто ты такой, пока ты не нападешь, я не трону тебя». Она прошла мимо него и пошла дальше. Благодаря своим чувствам и зрению, Тесс смогла увидеть сквозь щели в шлеме череп Саши, а с помощью ощущения магии она почувствовала, что от него исходит темная магия мертвецов. Саша еще минуты две стоял и не понимал, он думал, что он сильный, но оказалось, что есть те, кто в разы сильнее его физически и обладают сверхъестественными силами. «Я, блядь, так просто не сдамся». Он сжал свои кулаки. Бегом он снова добрался до Тесс и шел уже рядом. «Все еще хочешь в тот город?» Она не смотрела на него. «Да, хочу». Саша кивнул. «Тогда тебе придется как-то пройти через пост охраны, я смогу, а вот и нет, хотя у меня есть идейка». «Какая?» «Стоп, тут до Саши дошло. Почему он понимает ее? Ведь людей он не понимал вообще, а ее он может понять, неужели эльфийка говорит на русском? Такого быть не может, ведь по движению ее губ это совсем другой язык, но сейчас это не главное». Он решил, что спросит ее об этом позже. «Ты понял?» Тесс закончила с объяснениями. «А?» Саша жестом показал, чтобы она все повторила. Его громкие мысли отвлекли от ее плана. «Если не слушал, то неважно, подстраиваться будешь на ходу». Они продолжили свой совместный путь. Две души из другого мира встретились в совсем неизвестном для них месте и мире. Теперь им предстоит путешествовать в мире еще очень долго. «Ну да ладно, чего ты ломаешься? Давай разок хоть попробуем». Мужской голос был настойчивым. «Нет», — резко ответила девушка. «Ну дай хотя бы посмотреть или потрогать. Я тебе голову оторву. Вот же ты стерва, столько лет вместе путешествуем, спим, а дать взглянуть ты не даешь. Мы не спим вместе». Дверь открылась и внутрь комнаты зашел черный высокий оборотень. Его рост был около 2,5 метров, окрас был черным с красными молниями на голове, руках и ногах. Его клыки были большими, а глаза красного цвета. «Опять ты к ней пристаешь». Он держал в руках поднос с едой. «А тебе разве не хочется взглянуть на ее тело хоть раз?» Этот мужчина был молодым, на вид 25 или 30 лет. Черные короткие волосы и карие глаза, накачанное тело без единого шрама. Он сидел в одних штанах. «Хотелось бы», — оборотень посмотрел в сторону девушки. «Но знаешь, лучше я сохраню себе здоровье, чем останусь калекой». Он положил поднос на стол. «Кстати, почему ты никогда не принимаешь облик человека? Я уже давно не могу им стать и не хочу. Уж лучше я буду таким, к тому же кое-кому я нравлюсь таким». Он закинул себе в пасть кусок мяса размером с человеческую голову. Глава 23. Энда Акита, часть 2. Акита шел по просторным коридорам замка. На нем была надета простая чистая роба белого цвета. Он следовал за женщиной и стариком, с удивлением рассматривал проходящих мимо служительниц и служителей храма, каждый раз громко охал при виде высоких рыцарей, облаченных в полный комплект брони. Каждый рыцарь был на голову или две, больше любого другого взрослого мужчины. На их броне были прикреплены свитки с письменами, и на самом жиле тоже были светящиеся золотым светом буквы. Их оружие также светилось этим светом. Флаг, который нес знаменосец, слабо потрескивал золотыми молниями. На флаге был изображен тот же золотой рыцарь с ореолом в виде солнца. Стоп. Перед ними встал один из рыцарей. Его броня отличалась от остальных, она была исписана письменами, а над шлемом был слабо светящийся, полупрозрачный нимб. «В чем дело? Вы смеете останавливать инквизитора?» — выступил вперед Фердинанд. Рыцарь грозно посмотрел на старика, после чего перевел взгляд на женщину. «Прошу простить за эту дерзость, инквизитор Килкроу». Он наклонился и приложил правую руку к груди. «Знамя отреагировало, когда вы начали подходить, поэтому у нас есть подозрение насчет вашего гостя». Он выпрямился и посмотрел на Энда. От его взгляда у Энда по спине пробежали мурашки, а душа начала слабо гореть. Он призванный герой из другого мира, но стандартная процедура проверки не помешает, делайте то, что нужно. Она развернулась в сторону Энда и подозвала его рукой. Ха, хорошо. Он нервничал, но все же подошел. Вблизи этот рыцарь казался ему огромным, его широкие плечи, высокий рост и голос с низким тоном. Приступай. Рыцарь подозвал одного из стоящих в строю. К Энда быстро подошел один из рыцарей, его броня была тоже исписана светящимися буквами, в его руках была большая книга и жезл в виде креста с ореолом солнца, шлем его также был украшен крестом, на поясе, как и у всех остальных, была ткань, но с письменами. Рыцарь перелистнул страницу и начал водить крестом над ней. «Великий хранитель света и добра, пусть твой свет осветит мой путь и развеет тьму над невинной душой». Крест в его руке начал сиять. После чего он направил этот свет на Энда. От этого света Энда поморщился и закрыл глаза. Сперва этот свет казался теплым, а потом он стал горячим и становился еще горячее. От боли парень упал на пол и начал кричать. «А, прошу, хватит!» Он пытался закрыть лицо руками, но свет проходил даже сквозь его тело. На полу из-за этого света не было его тени. Энда терпел это все целую минуту, но потом свет перестал жечь кожу и его душу. Теперь он накутывал его и казался теплым и приятным. Рыцарь-священник произнес еще одну молитву и раны Энда начали пропадать. Вскоре он был полностью исцелен и смог встать. Скверны и порчи больше нет. Рыцарь-священник покрестился и встал назад в строй. «Благодарю за содействие». Главный рыцарь поклонился женщине и продолжил свой путь. «Удивлена, я думала, ты умрешь». Она помогла Энда нормально встать. «Че, что это было?» От криков и боли он устал. «Святой свет, он уничтожает частицы зла в душе, а также может убить демонов, еретиков, мутантов и монстров». Фердина тоже подхватил его за руку. «Я знала, что ты герой, любой другой обычный человек умер бы уже. Это так опасно». «Нет, пока ты веришь в правильного бога и не используешь грязную магию». «Понятно, кто это был?» «Это был примарх Габриэль, а те рыцари святые паладины, только они могут использовать божественный свет нашего бога». Троица медленно направилась дальше по коридору, они шли минут 10, пока не достигли огромных дверей, высота этих дверей была больше 8 метров, а ширина больше 5, перед дверями стояли святые паладины. Инквизитор подала знак, что желает пройти, и они начали открывать дверь. Для этих парней, такие массивные двери не были тяжелыми, двери с легкостью открылись, и Акита Энда, инквизитор Изабелла Килкроу и святой отец Фердинанд вошли в тронный зал. Тронный зал был просто огромен, здесь могли поместиться 2 пассажирских самолета, а в высоту могли поставить 10-этажное здание. И в самом конце был большой трон, на нем сидел рыцарь, изображенный на всех дверях и флагах знаменосцев. Этот мужчина был высотой в 4 метра, над его головой светились ореол, нимб и корона в виде солнца, у него было 6 крыльев с золотыми перьями, один его вид заставлял сердце Энда биться быстрее. Душа успокаивалась, а свет, исходящий от него, давал чувство безопасности и безмятежности. «Я приветствую вас, мой господин, я склоняю перед вами голову». Изабелла и Фердинанд говорили синхронно. Они подали знак, чтобы Энда сделал то же самое, он тоже встал на колени и склонил голову. Когда он хотел открыть рот, Фердинанд подал знак, что лучше не стоит. Инквизитор встала и повернулась к двум стоящим на коленях, она сняла свою маску. Ее глаза светились солнечным светом, после чего сидящий на троне мужчина подал знак рукой и Изабелла заговорила. «Энда Акита, перед тобой Архангел Уриил». Глава 24. Караван. Тесс и Саша 2 дня без перерывов на сон и еду шли до первой деревни, которая находилась на пути в столицу. Саша иногда отставал, так как доспех был не очень удобен и он неплотно прилегал к телу. Кстати, будут небольшие проблемы. Тесс сбавила скорость бега. «Пусть на тебе надет доспех, но будет странно, если люди заметят, что ты не дышишь, не пьешь, не ешь и не спишь. Придется тебе что-то с этим делать, раз уж ты тоже направляешься туда». Саша задумался, ведь правда, что ему больше ничего не требуется как человеку. Теперь он бессмертная нежить, которой не требуется отдых и питательные вещества. Он уставился на бегущую рядом Тесс. «Что? Мне все равно, что с тобой будет, мы не союзники и не товарищи, ты простой попутчик, я сожгу тебя, если понадобится». Она демонстративно зажгла над указательным пальцем маленький красный огонек. «Вот только не надо так, я же пытаюсь быть дружелюбным». Саша поднял большой палец вверх. «Мы уже совсем близко к деревне, я отсюда уже чувствую запах пшеницы». Они ускорили бег, пока перед ними не показались пшеничные поля и деревянные дома. Жители занимались своими делами, а по главной дороге ехал караван торговцев и повозка, наполненная овощами, отправлялась в город. «Все, отсюда топаем нормальным ходом». Она встряхнула с себя пыль, которой не было, и поправила волосы. Саша просто стоял и наблюдал, он уже успел проверить свою броню и прикрыл открытые места тканью. «Нет, так не пойдет». Тесс подошла к Саше и осмотрела его. На первый взгляд он не выглядел подозрительным, но если присмотреться, то можно было заметить, как некоторые части доспеха неестественно висят на конечностях и теле. Тесс цокнула языком и посмотрела на идущий караван в сторону деревни. «Подожди здесь, я кое-что принесу». Она развернулась и направилась в сторону каравана. Саша стоял и наблюдал, как она легкой трусцой убегает. В его голове звучали ее слова о том, что они не товарищи и она может с легкостью избавиться от него в случае чего. А тут она решила помочь ему с маскировкой, он посчитал это забавным и очень приятным фактором. «Ох, девочка моя, был бы я человеком, завалил бы тебя сейчас в этой пшенице». Он скрестил руки на груди и принялся ждать. «Дядь, вы уверены, что здесь всевары нас не прогонит?» — говорил кучер, просунув голову через полотно в повозку. «Да, здесь хотя бы нам не нужно разрешение от церкви, пусть она и занимает важную роль в королевстве». Мужчина 50 лет перекладывал монеты из сундука в маленькие мешочки. «Ты лучше на дорогу смотри, а то лошади заведут нас на поля и потом придется платить за эту пшеницу». «Ха-ха, понял». Кучер вздернул поводья и лошади начали идти чуть быстрее. Пока он отвлекался и разговаривал с торговцем, лошади резко остановились, одна из них громко заржала и встала на дыбы, пытаясь ударить стоящего перед ней незнакомца. «Что за дела? Я же говорил смотреть на дорогу». Старик выглянул из повозки. «Простите, мистер Галлиен». Кучер слез с повозки и подошел к незнакомцу. «Ты почему на дороге стоишь? Надо быть осторожнее, не видишь, что повозка едет?» Он замолчал. Перед ним стояла эльфийка, он много раз слушал рассказы и легенды о них. Говорили, что все эльфы были красивыми и каждый мужчина хотел себе в жены нестареющую, вечно молодую девушку. У кучера отвисла челюсть и он просто стоял с открытым ртом и моргал. «Ну что там? Чего затих?» Торговец слез с повозки и заметил, на кого уставился кучер. «О, вы, наверное, сможете мне продать что-то». Тесс наклонила голову в бок, чтобы посмотреть за спину застывшего парня. «Эльф! Здесь эльф!» Парень громко закричал. И из других повозок начали выглядывать другие торговцы, пассажиры и охранники. Тесс посчитала этот поступок слегка раздражающим, но и немного забавным и глупым. «Тише ты, дуралей!» Торговец дал подзатыльник парню. «Иди назад!» Он нахмурился. Парень немного помялся, но в итоге пошел к остальным людям, стоящим возле повозки. «Простите за то, что чуть не сбили вас и за это представление». Он убрал одну руку за спину и поклонился. «Ничего, это я внезапно вышла перед вами, не будем тянуть. Скажу сразу, мне нужна кольчуга, поножи и стеганая рубаха, желательно по две пары и один большой плащ, такой у вас есть?» «Да, конечно, идите за мной». Он развернулся и направился к третьей повозке после своей. «Не возражаете, если спрошу?» «Не против. Что вы делаете в этих землях?» «Путешествую. Одна». «Нет, со мной есть тот, кому нужно то, что я хочу у вас купить». «Хорошо». Они подошли к третьей повозке. Торговец жестом подозвал к себе одного из людей, стоящих позади, и что-то прошептал на ухо подошедшему парню. Тот кивнул и залез в повозку. Он начал рыться по ящикам и искать необходимые вещи. «Кстати, я тоже впервые вижу эльфа, да что там, все здесь впервые видят одного из их представителя». «Ну вы немного ошибаетесь насчет того, что я эльф». Тесс скрестила руки на груди и облокотилась на повозку. «Так вы полукровка, простите меня за эти слова». Он снова поклонился. «Меня это не волнует, можно сказать, что я рада тому, кто я есть. Могу я тогда задать вам еще вопрос? Можете не спрашивать разрешения». Заметив, что помощник спустился с повозки с необходимыми вещами, она достала мешочек с деньгами. «Куда вы направляетесь?» Торговец принял деньги и заглянул внутрь. «В столицу. Вот совпадение, мы тоже туда направляемся. Убедившись, что в мешочке достаточная сумма и даже больше, он убрал его. Мы можем подвести вас, вы ведь дали больше, чем требовалось, хоть я и не назвал цену. Было бы неплохо, но хочу предупредить, что мой спут, слуга немного странный. О, так вы молодая госпожа, буду рад помочь вам попасть в столицу королевства Сивары. Он протянул руку для рукопожатия. Вот и отлично. Тесс широко улыбнулась и пожала его руку. В ее планы не входило то, что она сможет попасть в столицу на караване. Вообще для нее это была первая сделка в новом мире, и она была очень странной. Глава 25. Аврора, часть 1. Далеко на юге, сквозь снежную бурю и ледяные горы, идут два человека, один взрослый мужчина и девочка. Укутавшись в теплый мех животного и держась за руки, они с трудом преодолевают снежные тропы. Ах, девочка споткнулась и упала на колени. Госпожа, мужчина протянул ей свою руку. Я в порядке, идем. Мужчина помог ей подняться на ноги, сильный ветер и снег замедляли их передвижение, чтобы не дать своей госпоже замерзнуть. Мужчина укрыл ее своим плащом и прижал ближе к себе. «Вам не холодно?» «Нет, спасибо». Она поднесла руки, выдохнула на них теплый воздух. Плотный пар прошел сквозь ткань, и она почувствовала ладонями приятную теплоту. Девочка была дочерью одного из дворян, а мужчина был рыцарем, которого приставили к ней, чтобы он всегда защищал ее. Мужчина был рядом с девочкой со дня ее первого дня рождения. Он наберегал ее, учил основам самообороны и играл с ней. Для девочки он стал лучшим другом и заменой отца. Родители почти не контактировали с ней, и за ней всегда ухаживала прислуга. 10 лет она и ее охранник были всегда вместе. Куда бы она ни отправилась, он всегда был рядом. И вот сейчас они тоже вместе. Они сбежали из поместья, из страны, они избежали смерти. Их страна подверглась нападению со стороны крысолюдей, грязных, вонючих и отвратительных существ. Крысолюди являются переносчиками заразы и чумы, их оружие всегда покрыто ядом, а осадные орудия метают мешки с жидкой субстанцией, которая быстро распространяет болезни. Их шаманы и лидеры владеют магией, которая также распространяет заразу, а их стрелки с прошами опасны для любого солдата. Снаряды сделаны так же, как и метательные мешки, но содержат яд, который разъедает железо и плоть. Армия крысолюдей насчитывает больше 400 солдат, с их тактикой, основывающейся на болезнях, подходит для захвата крупных городов, а в открытом сражении они просто давят противника числом. Девочке и рыцарю удалось сбежать лишь чудом, из-за пожара крысолюди не стали их преследовать. Девочку звали Аврора, она обладала магическими способностями и была магом, специализирующимся на стихиях. Чаще всего она использовала лед и огонь. Глаза девочки были двух цветов, левый был зеленого цвета, а правый светло-голубого. У нее были черные волосы, достающие до пояса. А рыцаря звали Сив. Среди всех солдат на службе у дворян, он был единственным левшой. Орудовал он клеймором и очень ловко управлялся с ним как двумя, так и одной рукой. Он всегда работал в одиночку, за что его прозвали «Одинокий волк Сив». На нем был полный комплект пластинчатой брони без шлема, вместо него он носил синий плащ с капюшоном. Ух! Девочка снова остановилась. Сив без слов встал на одно колено и обнял ее. Таким образом он укрыл ее своим телом и плащом от бури. «Прости, я такая слабая, если бы не я. Не говорите так». Он перебил ее и укутал в плащ. «Я здесь только ради вас, я следую только за вами, моя жизнь принадлежит вам, я живу ради вас». Его голос звучал гордо и четко. «Прости, тогда идем дальше». Сив встал и взял Аврору на руки. «Что ты делаешь?» Она попыталась слезть. «Не надо себя заставлять. Отдохните и согрейтесь, можете поспать, а я пока пройду столько, сколько смогу, пока не найду подходящее место для укрытия». «Спасибо». Аврора укуталась получше и прижалась к Сифу. Они уже больше недели идут через эти ледяные горы, еда и вода закончилась еще 2 дня назад. Так она думала, на самом деле Сив отдавал ей все, что у них было, он не ел уже 6 дней, и силы постепенно покидают его. «Но пока я дышу, я защищу вас». До ушей спящей девочки доносился треск дров, горящих в костре, и гул снежной бури. Открыв глаза, она увидела потолок и стены из снега, а в центре комнаты горел костер, возле которого сидел и что-то жарил ее верный рыцарь, Сив. Потирая глаза, она встала и укуталась плащом. «Да, госпожа, где мы?» «Все еще в горах, если быть точнее, то мы уже совсем близко к равнинам». Он протянул ей кусочек жареного мяса. «Понятно, Но как ты разжег огонь? Она откусила маленький кусочек. От теплоты и вкуса жареного мяса, ее щеки налились румянцем, а глаза засияли. Повезло найти сухие ветки. Повезло, ты использовал ту силу. Сив промолчал, он не хотел беспокоить свою госпожу. Почему? Чтобы вы смогли поспать в тепле и поесть. Перестань. Она резко встала и уперлась босыми ногами в снег. Госпожа, ваши ноги. Прекрати сейчас же, Сив. Рыцарь встал на одно колено и склонил голову. «Сколько раз я тебе должна говорить, что это опасно?» Она то кричала, то говорила слегка приподнятым тоном. «Твоя сила опасна. Ты сам знаешь, что можешь умереть, но все продолжаешь ее использовать под предлогом моей защиты. И все эти последствия от использования ужасны. Я не хочу, чтобы и ты умер». Аврора села на снег и заплакала. Вытирая рукавами слезы, она говорила приглушенным голосом. «Если тебя не станет, то я останусь совсем одна». Поэтому пообещай больше никогда не использовать свою силу. Я вас никогда не оставлю, обещаю. Он помог подняться Авроре. Не оставляй меня одну. Девочка обняла своего рыцаря и прижалась лицом ему в живот. Следующие два дня они потратили на то, чтобы спуститься с морозных гор и добрались до леса. В лесу тоже был снег и дул ветер, но уже не такой сильный, как на горе. Благодаря этому Аврора и Сив могли собирать ягоды и ловить маленьких животных. Фуф. Этого нам хватит, чтобы выбраться из этих снежных земель. Аврора сложила ягоды в сумку и закинула ее себе за спину. Госпожа, не стоит носить такую тяжесть. Все в порядке, не такие уж они и тяжелые. Идем дальше. Поход через снежный лес был не таким трудным. Холодный ветер больше не дул, а над головой всегда было ясное небо и теплое солнце светило своими лучами сквозь ветки и листву деревьев. Как думаешь, нас пропустят в город? Они должны пропускать всех беженцев, знать в первую очередь. Надеюсь, мы не опоздаем и сможем поговорить с лордом города. Не волнуйтесь, мы успеем. А вот насчет этого не уверен. Голос мужчины послышался откуда-то сверху. Встаньте за мной. Сив встал перед Авророй и достал свой меч. Из такой громадиной ты собрался сражаться с тем, кто превосходит тебя по скорости и ловкости. Насмешливо спросил неизвестный. Даруй мне силу огненную. Тихо прошептала Аврора и сжала маленький камень в кармане. В воздухе начал собираться маленький огонек, он разгорался до тех пор, пока не стал ярким и принял форму дротика. Все это произошло всего за 2 секунды, и огненный дротик устремился на источник звука. Растопив снег, дротик поджег дерево и растворился в воздухе. «Эй, девчонка, это было грубо, нельзя встревать в мужской разговор». Неизвестный приземлился перед ними на расстоянии 5 метров. На нем были одеяния с черными и белыми перьями, в руках он держал по серпу, а на груди и поясе у него висели метательные ножи в виде перьев, на голове был капюшон из перьев и маска, напоминающая птичий клюв. «Белый ворон», — тихо произнес Сив. «Я удивлен, что одинокий волк знает мое имя, но, увы, знакомиться не буду, ибо времени не так много, поэтому просто перестаньте сопротивляться и умрите». Ловким движением ворон бросил в Сифа 4 ножа. 3 из них Сив смог заблокировать своим мечом, а 4-й сбил правой рукой с помощью латной рукавицы. «Тяжко будет, значит». Ворон сделал рывок в сторону. «Госпожа! Ледяной купол!» После крика Авроры ее сразу же накрыл полупрозрачный ледяной купол. Ножи, брошенные вороном, не достали до Авроры, но сильно напугали ее, так как из-за скорости появления купола они наполовину прошли сквозь лед. «Го! Я в порядке!» Перебила она своего рыцаря. «Повезло тебе, девчонка». Ворон выпрыгнул из-за дерева и снова бросил ножи в сторону Сифа. Но их снова блокировал большой меч. Сив стоял спокойно и пытался уследить за быстрым противником. Его дыхание было ровным и спокойным. При каждом вздохе пар всего на мгновение закрывал ему обзор. Тем временем ворон кружил над своей добычей и метал ножи. Ему не хотелось затягивать бой и пытаться убить их ножами, так что он подгадал удобный момент и выпрыгнул на Сифа в тот момент, когда тот выдыхал. Ха! 2 серпа нанесли удар по диагонали с 2 сторон, но были заблокированы. После блока последовал контрудар левой рукой. Ворон с легкостью увернулся от него и разорвал дистанцию. Но Сиф не дал передохнуть своему врагу. Он быстро сократил дистанцию и нанес рубящий удар сбоку. Его противник успел увернуться, подпрыгнув вверх. Но меч все же задел по кончику ботинка и отрубил ему часть пальцев. Затем Сив снова замахнулся на своего врага, изменив траекторию меча после первого удара. Серпами ворон поставил блок, Но удар был настолько сильным, что его руки согнулись и меч смог нанести неглубокую рану на левое плечо. «ГХ!» Ворон, отпрыгнув назад, встал снова в стойку. «Ты вообще человек? Как можно таким мечом махать так, словно это тоненькая палка?» Сив промолчал, он не стал дожидаться, пока враг выполнит свои хитрости и уловки. На этот раз он нанес прямой колющий удар, от которого ворон увернулся вправо. Обманным движением Сив нанес круговой удар справа. Ворон не успел поставить свой блок, и ему пришлось защищаться одной рукой. Сив двигался гораздо быстрее для своего роста и веса всего снаряжения. Звуки удара меча и серпов разносились по лесу. Искры от соприкосновения металла разлетались в разные стороны. Сив был быстрым, он двигался на той же скорости, что и его противник, хоть тот и был бойцом, специализирующимся на скорости и ловкости. Сив. Авроре было трудно разглядеть, что там творится, но убрать единственную защиту означало, что она помешает ему и подвергнет себя угрозе. Ух! Ворон отскочил от Сифа и запрыгнул на дерево. «Да что ты такое?» Сив встал в стойку и выставил меч перед собой. Он сжал рукоять двумя руками и закрыл глаза. Весь его разум сосредоточился на его оружии и на том, как он хочет сразить своего врага. «Я... о...» — решил заговорить. Ворон перехватил серпы покрепче. «Лунный волк!» С криком он резко открыл глаза, после чего нанес три удара в воздух в сторону ворона. В сторону его противника полетело три синих полумесяца. Серпы не смогли полностью заблокировать магическую атаку. «Что за...» Кровь пошла из открытых ран на теле ворона. Белый снег покрылся красными пятнами. В итоге он потерял сознание и рухнул на землю. «Уже можно, госпожа». Сив подошел к ледяному куполу и положил на него руку. С треском он рассыпался, и на Сифа набросилась с объятиями Аврора. «Я испугалась, ты не ранен, все в порядке». Она быстро начала кружить вокруг него и поднимать его плащ в поисках ран. «Все в порядке». «Да, да, давайте продолжим путь». «Хорошо, а кто это был?» «Наемный убийца». «Ясно. Как думаешь, кто его нанял?» «Возможно, тот, кто открыл ворота городских стен для чумных. Вот я ему покажу, когда встречу. Я его сожгу, а потом заморожу. Или наоборот». Пара продолжила свой путь, оставив позади свое первое препятствие — валяться в снегу. Кха! Ворон начнулся глубокой ночью. Если бы его снаряжение не было магическим, то та атака смогла бы убить его. Он порылся в своих карманах и достал оттуда склянку с жидкостью. Выпив ее, ему сразу полегчало, раны и синяки не исцелились, но кровотечение остановилось и сильная боль стала слабее. «Ух, черт, лунный волк, да, надо бы побольше узнать, мне не говорили, что он будет настолько быстрым и ловким». Ворон встал и облокотился о дерево. «Проклятье, ковылять теперь до города, не напороться бы на кого». Глава 26. Медитация. Купцы, приняв Сашу и Тес в свой экипаж, продолжили путь. В деревне они пробыли всего 2 дня, пара не контактировала с деревенскими жителями и почти не попадались им на глаза. Из-за нехватки мест в первой повозке, Тесс и Саша ехали в общей повозке с другими пассажирами. Все пассажиры разглядывали загадочную пару, одни любовались красотой девушки, другие ее тело, а третьи рассматривали ее спутника. «Мам, посмотри на ее уши». Девочка дергала свою мать за рукав и пальцами показывала на Тесс. «Мам, деда». Все дети задавали вопросы своим родителям и опекунам, им было интересно узнать, кем является ушастая незнакомка и кто она такая. Мальчики больше пытались поговорить с рыцарем, но из-за того, что тот сидел тихо и неподвижно, они боялись что-либо сказать ему. Тесс не беспокоило то, что дети тычут пальцем и шумят, она погрузилась в свои мысли и пыталась заснуть, но так думали только все вокруг, на самом деле она пыталась использовать свои безграничные возможности в магии. Благодаря памяти дорогой сестры и ее урокам, она хорошо могла ощущать потоки магии и обладала отличным чувством магии. Колдовать она могла, правда, только воду и огонь, если не считать того, что она мастерски владеет созданием магической нити. По памяти Лилит, магия, которой обладала Тесс, называлась магией воображения, но эксперименты и попытки что-то выдумать не увенчались успехом. Уроки магии, которые проводил ей мутант, были полезны в основном только с использованием кольца. Для облика нужно было лишь сосредоточиться на образе и влить в него магию. Чем больше ее будет, тем точнее образ и возможности этого образа, включая все функции тела, органы и ощущения. Поэтому новый облик ощущался довольно странно и не очень удобно, так как она привыкла пользоваться больше, чем 2 руками. В прошлый раз простое запугивание фрика чуть не привело к катастрофе. Познанием она зажгла в руке огонь и начала вливать в него магию. В итоге огонь менял свой цвет, температуру и яркость. Формула заклинания была такой же, как самое сильное заклинание из памяти Лилит, но огонь вышел из-под контроля и разгорелся сильнее, чем представляла Тесс. Ей удалось сохранить хладнокровие и взять ситуацию под контроль, чтобы так же не повторилось. Она решила подумать и покопаться в воспоминаниях, пробуя различные методы и формулы. Она представляла, каким будет эффект, таким образом можно избежать ненужного внимания и разрушения. Она занималась этим каждый день, всю дорогу и ночь. Днем она сидела в повозке и дремала, а когда караван останавливался на привал, она до самого утра, сидя в палатке, медитировала. Саша тоже ничего не делал, кроме установки палатки, переноски и помощи. Он всегда носил еду в палатку и там же спал. Точнее, он тоже сидел с Тесс. Саша иногда снимал свой доспех и ухаживал за ним как мог. Он следил за окружением и всегда был наготове. А когда заходил в палатку, то всегда пристально смотрел на Тесс. Из-за всего этого, окружающие думали, что именно из-за него Тесс спит днем. Все они думали, что этот рыцарь и эльфийка развлекаются всю ночь. Старики и молодые перешептывались на этот счет, самые любопытные пытались даже подсматривать по ночам, но так ничего и не увидели, потому что Саша всегда замечал их и прогонял. Впрочем, скелету тоже было чем заняться, кроме всего этого. Каждый раз, когда Тесс отвлекалась на еду, у них было время поговорить. Саша жестами или движением тела показывал и задавал вопросы, а Тесс отвечала на них. Пусть у него не было мышц, но он тренировался каждый день, делая всякие упражнения и взмахи булавой в полном комплекте брони. Он привыкал к их весу, он привыкал к чувству, когда доспехи не давали сделать то или иное движение, и пытался придумать тактику битвы, используя все свои недостатки и особенности своего тела. На шестой день путешествия с караваном, Тесс купила у торговца чернила и бумагу за круглую сумму. Она не удивилась этому только потому, что по памяти знала, что в этом мире бумага и чернила довольно дорогие, но нынешняя цена и цена того времени сильно отличались. В это время чернила и небольшой сверток бумаги стоит 15 золотых, а во времена Лилит они стоили всего 9 золотых. Караван, как всегда, остановился к вечеру для отдыха, а Саша пошел устанавливать палатку дальше всех. В первый день, когда он увидел, что Тесс отдаляется ото всех, чтобы установить палатку в месте, где ее не смогут заметить другие пассажиры, она тогда не пустила его в палатку, но спустя время она позволила ему войти. Саша радовался тому, что он сможет спать с ней в одной палатке и, возможно, даже увидеть ее без одежды или в нижнем белье, но был разочарован. Он всю ночь ждал, когда она ляжет спать, но она так и продолжила сидеть с закрытыми глазами, а когда он хотел прикоснуться к ней, оказалось, что она не спит. Она сказала ему, чтобы он помогал ей с установкой палатки и как далеко он должен это делать. Сегодня все было как всегда, но в этот раз Тесс решила не идти в палатку, а присесть у костра, взяв с собой бумагу и чернила. Она присела на бревно. В это время все уже собрались у костра и готовили себе еду. Саша тоже пришел и начал жарить мясо из их запасов. Он заметил, что Тесс, сидя, что-то пишет на бумаге. Дожарив мясо, он решил посмотреть, что она там пишет. Он сел рядом и предложил ей мясо. «Не сейчас». Тесс отмахнулась рукой и принялась писать. Она решила писать на языке этого мира. Для нее это будет хорошей тренировкой и практикой. Она записывала всякие магические формулы, способы ее применения и улучшения. Саша наблюдал за всем, что она делает. Он не понимал ни единого слова и буквы, но мог понять, что она занимается чем-то важным. Ему было необходимо выучить язык этого мира, а также стоимость вещей и цену каждой монеты. Также ему требовалась хорошая маскировка и нормальный способ общения, но больше всего ему хотелось тактильных ощущений, попробовать на вкус здешнюю еду, выпивку и плотских удовольствий в большей степени с его напарницей в этом путешествии.